ибо суть жизни как раз и состоит в столкновении между ними. В принципе, и смерть есть лишь увенчание жизни. В творчестве великих художников они всегда сопутствуют одна другой. Суть вопроса в том, как решается их поединок. У Тургенева, несомненно, самым жизненным лицом является Базаров, которого он почти насильственно умерщвляет в конце романа. Несмотря на это, «Отцы и дети» — лучший его роман, вообще высочайшие достижения его творчества. Тургенева укоряли в том, что он умертвил своего героя, по той причине, будто не знал, как дальше быть с ним. Не вижу смысла спорить с этим утверждением, однако считаю, что оно требует дополнения и уточнения. По словам Герцена, Тургенев смог бы найти выход для Базарова, отправив его к нему, к Герцену. Увы, это был бы уже не Базаров. Для такого Базарова потребовался бы другой Тургенев. По природе своей Базаров один. Он не может быть чьим-либо спутником, как и не нуждается в спутниках. В этом своем качестве он достиг высшего напряжения жизнеутверждающих сил, после чего ему не осталось иного, как только умереть. Нечто сходное обнаруживается в Андрее Болконском из «Войны и мира». Он также умирает, можно сказать, преждевременно, не только не завершив своих исканий, но полный еще сил, чтобы продолжать свое движение к обновлению их. Природа его идеалов, как всем, конечно, известно, совсем иная, чем та, что воодушевляла Базарова, но суть дела в плане наших рассуждений совсем не в этом. Она в том, что как Базаров, так Андрей Болконский сходят со сцены, не доведя до конца своих ролей. Однако покидают ее не как потерпевшие неудачу, а скорее как взвалившие на свои плечи непомерный груз. С Достоевским дело обстоит иначе. В цикле романов «От преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых», решающий в принципе один и тот же круг проблем, по-моему, приоритет надо отдать первому и последнему из них. Раскольников и Иван Карамазов, пожалуй, важнейшие вехи на пути искания Достоевского. Оба покушаются на самоубийство, однако удерживаются от него. К мысли о самоубийстве побуждают их совершенные ими преступления. Разница между ними только та, что Раскольников совершил два убийства собственными руками, а Иван Карамазов убил отца руками Смердякова. Преступления совершены ими из-за решительного несогласия с несправедливым устройством всего миропорядка. Отсюда размах и накал их духовных исканий и жизненных усилий. В отличие от Тургенева и Толстого, преждевременно умертвивших любимых героев в своих главнейших созданиях, чтобы достигнуть преобладания созидания над отрицанием, Достоевский в стремлении к той же цели дает право своим любимым героям на продолжение жизни. Ибо если бы он заставил преждевременно умереть Раскольникова, как и Ивана Карамазова, то они бы умерли как преступники. В художественном творчестве дело решает соединение момента, как частицы времени, неповторимой и необратимой, со временем, в целом, как непрерывностью. Но даже у величайших художников заметно уклонение в ту или иную сторону. С Пушкиным не могло этого случиться. С одной стороны, он непрестанно напоминает о своей преданности мгновению, значит, возлагает на себя обязательство представить каждый переживаемый момент им самим, его народом, всем человечеством, во всей неповторимости и необратимости, а с другой — вписать его в раму непрерывности и неразделимости движения исторического процесса. Как бы там ни было, то есть какие бы различия ни существовали между великими художниками, по крайней мере нового времени, все они исходят в своем творчестве из известных теоретических предпосылок, в том числе из задач, решаемых эпохой. Это относится даже к таким гигантам, как Шекспир и Гёте. в шекспировских исторических хрониках, утверждает Гёте.